Конечно, Рози даже очень ничего, однако не ей судить о богинях. В кухне застольная беседа сменилась монологом. Миссис Ивенс поделилась взглядами на современных девушек. Поскольку взгляды эти не отличались своеобразием, перескажем их кратко. Миссис Ивенс не понимала, куда эти девушки катятся. У них нет ни совести, ни уважения к старшим, а вот наглость есть. Лезут и лезут, когда не спрашивают. Доводят мужчин до того, что те есть не могут. Если бы миссис Ивенс в юные годы так себя вела, ее матушка... Нет, нельзя и представить, что бы та сделала. Ответила Рози теми словами, которые помешали сержанту доесть свой бекон. Не больно-то она и красивая. Мы не знаем, сдалась бы кухарка или снова принялась за нотации, поскольку зазвонил звонок. «Это он», — сказала миссис Ивенс. «Сходи, погляди, чего он хочет. Если насчет завтрака, я через минутку». Хозяина она всегда называла «он», выделяя это местоимение, тогда как ее соратница предпочитала прозвище «обезьян». Вернувшись, она сообщила, что требуется завтрак, но не хозяину, а узнику, и прибавила: «Велел сперва занести ему». «Кто он?» «Уж известно, обезьян!» «Какой он тебе обезьян?» «Похож очень. А что, нет?» Кухарка вместо ответа стала рассуждать о том, что сделала бы ее мать. Однако Рози это не заинтересовало. «Значит, надо туда отнести бекон, яйца, тосты и кофе. Только сперва обезьян посмотрит. А насчет барышни? Ну, это кому как. Волосы выкрасить, глаза подвести. Как эти вампы...» «Хватит», — сказала кухарка, — «помолчи-ка». И впрямь воцарилось молчание, лишь бекон потрескивал на сковородке, да фыркала девица, иначе понимающая красоту, чем те, кто мудрее и старше. «Ну вот», — сказала наконец миссис Ивенс, — «бери поднос, ставь перец, соль, горчицу и смотри, не урони». «Когда это я чего роняла?» «Ну и не роняй». «У этой в сердцах и шелках такие вот самые глаза», — заметила Рози с тем холодным презрением, какое испытывает добродетель к пороку. «А чего она творила? Чертежи украла, это первое, а ты кофе не пролей». «Когда это чего я проливала?» «Ну и не проливай». Сержант сидел в зеленых кущах, скрывающих его от тех, кто вечно велит трудиться, и курил самую лучшую из трубок, а именно ту, которую курят после завтрака. На Рози он слегка сердился. Долли зачаровала его, и сомнение в ее красоте представлялось ему кощунством. Но он понимал, что горничной владеет ревность, к тому же трубка умягчает нрав, и постепенно, понемногу, раздражение его сменилось чем-то вроде покровительственной нежности. Именно в эти мгновения он услышал шаги, шорох веток и насторожился. Вообще-то ему не дозволялось курить на службе, чтобы не вводить в соблазн пациентов. Он выбил трубку и осторожно выглянул из-за листьев. Спиной к нему стояла Рози с подносом. Оглядевшись, она позвала: «Мистер Фланери!» Сержант исключительно редко позволял себе беспечные выходки, но воздействие трубки и самый ход мыслей привели его к озорству, если не к добродушной удали. Солнце сияло, птички пели, он сбросил бремя тягот и лет. Положив трубку в карман, он прокрался к тропинке и нежно прошептал: «У-лю-лю!» Великие люди несовершенны. Что поделать? У всех свой потолок. Тем самым мы сообщаем не в укор, а ради исторической точности, что старший сержант шептать не умел. Одно дело замысел, другое – плоды. Звук получился примерно такой, какой издает в тумане атлантический лайнер. И на Розе он произвел то самое впечатление, которое, если помните, произвел шум у аптеки на полковника Уиверна. Ничтожные причины приводят к серьезным последствиям. Рози подскочила на 3 фута и уронила поднос. После чего, тяжело дыша, схватилась за сердце. Сержант сразу понял свою ошибку. Если он хотел сообщить Рози, что все прощено и забыто, он должен был тихо, мирно выйти и прямо ей это сказать. Теперь он наделал дел. На траве валялись кофейник, молочник, сахарница, перечница, масленка, солонка, баночка с горчицей, тосты, яйца и бекон. Они валялись, а он озабоченно на них смотрел. Рози, как ни странно, не рассердилась, но обрадовалась. «Ой, я думала, это ваш нервотик», — выговорила она. «Как заорет? А это значит вы?» «Не бойся, дурочка», — сказал сержант. «Со мной-то чего бояться?» «Ой, мистер Фланнери!» «Ну-ну», — ответил он, обнимая ее могучей дланью. Кроме того, он ее поцеловал. Вообще-то он не собирался так себя связывать. «Но что теперь поделаешь?» Рози успокоилась и сказала. «Под нос упал». «Да», — согласился приметливый сержант. «Пойду скажу обезьяну». «Мистеру Твисту? Так ведь надо же, а?» Мистер Фланнери поразмыслил. «Если сказать, придется и объяснить, а тут он, сержант, предстанет в таком виде, что хозяин может и уволить». «Слушай-ка», — начал он, — «мистер Твист — человек занятой, ему не до подносов. Ты лучше сбегай на кухню и скажи миссис Ивинс, чтобы еще сготовила. Чашка с блюдцем целы, и тарелки, и все эти перечницы. Я их соберу, а ты никому не говори. Что от яиц осталось, я закопаю. Ты, главное, помни, хозяин человек нервный, его беспокоить грех». Отнеся наверх завтрак и слезая вниз по стремянке, Фланнери встретил хозяина. «А, Фланнери», — сказал тот. «Да, сэр». «Как там, буйно помешанный? Позавтракал?» «Сидит, ес, сэр». Шимп немного помолчал. «А кофе выпил?» — между делом осведомился он. «Да, сэр», — почтительно ответил Фланнери. «Так-так, спасибо». «Не за что, сэр», — сказал сержант. Сообщив, что Джон сидит и ест, сержант Фланнери, не такой уж мастер слова, выразился очень точно. Джон именно ел и с большим аппетитом. Мысль о том, что его кормят сквозь решетку, как в зоологическом саду, ему совсем не мешала. Головная боль прошла, сменившись голодом, которому позавидовали бы и волки. Управившись мгновенно с одним яйцом, он уничтожил и второе, и бекон, и тосты, и масло, и кофе, и молоко. Лишь убедившись, что ни крошки не осталось, он счел завтрак оконченным. Ему стало немного лучше. Утолив голод и жажду, вытесняющую всяческую мысль, он смог обратиться к другим предметам. Найдя под салфеткой кусок сахара, он взял его и лег. Думать лучше лежа. Итак, он лежал, сосал свой сахар и напряженно размышлял. А тем у него хватало. Ну хорошо, преступный Твист запер его, чтобы спокойно сбежать. Это безнравственно, да, однако понятно. Но ведь не сбежал. По словам сержанта, он здесь, как и его сообщник Моллой. Почему? Что они собираются делать? Сколько они могут держать заперти порядочного человека? Тут уж ничего не поймешь. Потом он стал думать о Пэт и забеспокоился. Он обещал заехать за ней в час, и вчера, а не сегодня. Наверное, она решила, что он забыл. Наверное, она... Он мучил бы себя такими вопросами, если бы не услышал странного звяканья. Напоминало оно звук ключа, открывающего дверь. А именно этот звук мог отвлечь его от размышлений. Он поднял голову и взглянул. Да, дверь отворялась. Мало того, она отворялась так медленно, осторожно, подло, как отворял бы ее этот мерзкий Твист. Его мыслительные процессы были не совсем понятны. Когда его спас... Лишь бы побег? Нет, он не сбежал. А теперь, опоив, оглушив и заперев человека, он является к нему в гости. Но чтобы он не замыслил, главное не это. Главное – воспользоваться его замыслами, как бы глупы они ни были. Пришла пора хитрить. Джон снова лег, закрыл глаза и мерно задышал. Это сработало. Вскоре дверь открылась, потом закрылась. Потом донесся шепот, который ему что-то напомнил. «А, вот, давно, в детстве, под Рождество, папа и мама проверяют, спит ли он, чтобы подойти к постели и положить чулок подарки». Воспоминание его ободрило. Он ни разу не спал, всегда притворялся, а родители верили. Если мастерство не исчезло, он обманет и этих злодеев. Джон задышал громче, с небольшим присвистом. «Все в порядке», — сказал голос Твиста. «Ага», — сказал голос Молоя. И оба уже не таясь подошли к постели. «Я думаю, выпил весь кофейник», — сказал Твист. Джон снова удивился. Он не знал, что кофе обладает снотворным действием. «Вот что, мыльный», — сказал Твист. «Пойди-ка, постереги у двери». «Это зачем?» — суховато спросил Молой. «Посмотреть, не идет ли кто». «Да? А ты мне скажешь, где квитанция? А может быть, скажешь, что ее нет?» «Ну, если ты мне не доверяешь, Шимпи», — сказал мистер Молой, «я бы тебе не поверил, даже если бы ты сказал мне правду». «Ах, вот как!» — обиделся Твист. «Да, именно так». Они помолчали. «Ну что ж», — произнес наконец медик. Джон удивился еще больше. «Какая квитанция?» «Да, Бол дал ему талончик на сумку, что ли, в камере хранения. Но зачем им?» Он почувствовал, что к внутреннему карману кто-то крадется. Когда пальцы коснулись его, он понял, что время действовать. Напружинив спину, он вскочил, одним прыжком достиг двери и привалился к ней плечом.